А вы чем займетесь? А я еще немного покопаюсь. Вечер-то только начинается. Но вы будьте осторожны, Вик. Я обещал ей быть осторожным и обходиться с собой, как с фарфоровой вазой. Затем быстро повесил трубку, прежде чем она успела меня спросить, куда же это я собираюсь. Снова сев в Бьюик, я отправился на Монтеверде-авеню 245. Он оказался, как и утверждала Майра Тореско, небольшим бунгало с мощеным двориком перед ним и зеленой изгородью из кустарника, прикрывавшей дом от любопытных взглядов соседей. Я остановил свой Бьюик возле калитки и прошел во двор. В одном из окон горел свет, и на шторе обозначилась тень. Я постучал в дверь. Она отворилась на несколько дюймов, и голос Майера спросил, кто там. Мэллори. Она сняла цепочку и открыла дверь. Входите. Я ждала вас. Я прошел за ней в освещенную гостиную. Неожиданно для меня она оказалась разукрашенной разноцветными подушками, китайскими масками, куклами. Майра была в куртке и брюках. Бессонная ночь наложила на нее свой отпечаток. Ее лицо побледнело, глаза запали. «Как дела?» — спросила она, доставая бутылку виски, стакан и лед. А я так и не ложилась с прошлого вечера. Вчерашний вечер. Неужели с тех пор прошло только 24 часа? Новостей много. Но я не уверен, что они что-нибудь дадут нам. Мне нужна ваша помощь в одном деле, но прежде чем перейти к нему, я расскажу вам о том, что произошло. Майра стояла перед камином, заложив руки в карманы брюк. Во рту у нее дымилась сигарета. Я не слишком вдавался в подробности, и мой рассказ о сегодняшних событиях занял всего полчаса. «У меня есть множество фактов», — закончил я. «Но ни одного доказательства. А именно его мы должны добыть. С тем, что у нас пока есть, Франклин не выиграет процесса. Чтобы добыть улики, нам придется драться с Барреттом, его собственным оружием. И наша первая задача — подтвердить алиби Ника». Он сказал Франклину, что с половины девятого до половины одиннадцатого вечера играл в карты с Джо Бетильо. Тот же утверждает, что они кончили в половине десятого. Бетильо — отъявленный негодяй. За доллар он способен продать собственную мать. Я сейчас поеду в бар Дельмонику и попробую найти человека, видевшего, как Пирелли уходил из него. Ну, если это не удастся, тогда я захвачу Бетильо, привезу его сюда и попробую переубедить его в отношении его показаний. Вы не против этого? Она слегка улыбнулась. Прекрасно. Если вам не удастся заставить его говорить, то, может быть, это получится у меня. У Ника есть друзья? Мне нужен какой-нибудь силач, который поможет мне справиться с Бетильо. А то с ним будет много хлопот. Майра покачала головой. Ник трудно сходится с людьми. К тому же мы живем здесь недавно. Я сама вам помогу. Нет, это неподходящее занятие для женщины. Я лучше договорюсь с Майком Финнеганом. Он страшно обожает дела подобного рода. Я сама поеду с вами, сказала Майра. Я больше не могу сидеть здесь, сложа руки. Я неплохо владею револьвером и сделаю все, что надо, не хуже вашего друга. Я посмотрел на нее и решил рискнуть. Но только давайте заранее договоримся. Нам не нужно убивать этого парня. Мы только должны заставить его заговорить.